расскажи мне, каково твое намерение, и я исполню твою нужду. Мое сердце взяла жалость к тебе. Кто ты? И что такое ты будешь? Спросил Маруф. И существо ответило: я обитатель этого места. И тогда Маруф рассказал ему обо всем, что случилось у него с женой, и дух спросил: хочешь, я доставлю тебя в страну, где твоя жена не найдет к тебе дороги? Да, ответил Маруф. И дух сказал: садись мне на спину. И Маруф сел, и дух понес его, и летел с ним от наступления ночи до восхода зари, и опустился на вершине высокой горы и сказал: «О, человек, спустись с этой горы и увидишь окрестности города. Войди туда. Твоя жена не будет знать к тебе дороги, и ей невозможно до тебя добраться». И он оставил его и исчез. И Маруф сидел озадаченный и смущенный, пока не взошло солнце, и тогда он сказал себе: «Встану и спущусь туда, в город. В том, чтобы сидеть здесь, нет никакой пользы». И он спустился к подножию горы и увидел город с высокими стенами и дворцами, уходящими ввысь, и богато украшенными строениями, и этот город был усладой смотрящих. И Маруф вошел в городские ворота и увидел, что этот город веселит опечаленное сердце. И когда он шел по рынку, люди смотрели на него и разглядывали его, и они все собрались вокруг Маруфа, дивясь на его одежду, так как его одежда не была похожа на их одежду. И один человек из жителей города спросил его: «О, человек, ты чужеземец?» И Маруф ответил: «Да». «Из какой ты страны?» — спросил этот человек. И Маруф ответил: «Из города Мисра Счастливого». И тот человек спросил: «Давно ли ты его покинул?» «Вчера, после полудня», — ответил Маруф. И человек засмеялся и сказал: «О, люди, пойдите посмотрите на него и послушайте, что он говорит». «А что он говорит?» — спросили люди. И тот человек сказал: «Он утверждает, будто он из Мисра и вышел оттуда вчера после полудня». И все засмеялись, и люди собрались вокруг Маруфа и сказали: «О, человек, ты бесноватый, если говоришь такие слова. Как ты утверждаешь, будто покинул Миср вчера после полудня, а утром оказался здесь? Дело в том, что между нашим городом и Мисром расстояние целого года пути». «Нет бесноватых, кроме вас», — сказал Маруф. «А что до меня, то я правдив в моих словах. Вот хлеб из Мисра, он еще свежий». И он показал людям хлеб, и все начали его разглядывать, дивясь на него, так как он не был похож на хлеб их страны. И люди во множестве столпились вокруг Маруфа и стали говорить друг другу: «Вот хлеб из Мисра, посмотрите на него». И Маруф стал знаменит в этом городе. И некоторые люди верили ему, а некоторые не верили и смеялись над ним. И когда с Маруфом случилось такое, вдруг подъехал к ним верхом на муле купец, сзади которого было два раба. И он рассеял толпу и сказал: «О, люди, разве вам не стыдно, что вы собрались около этого чужеземца и издеваетесь над ним и смеетесь? Что вам за дело до него?» И он до тех пор ругал людей, пока не прогнал их от Маруфа, и никто не мог дать ему ответа. А потом он сказал: «Поди сюда, о брат мой, тебе не будет зла от этих людей, у которых нет стыда. И он взял Маруфа и привел его в просторный и разукрашенный дом, и посадил на царственное сиденье, а потом он отдал приказ рабам, и те открыли сундуки и вынули одежду купца-тысячника, и купец одел Маруфа в эту одежду.